Так чего углядеть-то я должна? Не должна, а так оно и есть. Гляди, морщин сколько. У рта легли. Под глазами ребят. Шею шкуры лягушечьей свели. Господи, ну и удивило. Да если так глядеться, матушка, стекло увеличительное возьми. С ним и не то разглядишь. А пудра на что? Притирание-то наше. Если чего и мелькнет, в раз и прикрыть можно. Да не хочу я прикрывать. Хватит. Никакие притирания не помогут. Сквозь какую хошь пудру борозды идут. Да мерещится тебе, Лизавета Петровна, ей же Богу мерещится. Хоть у Ивана Ивановича спроси. Даром, что ли, он на тебя, как на икону, глядит, глаз не сводит. Только мне, Ивану Ивановичу, морщину-то и показывать. Поверенного какого бабьих горести отыскала. Ему, может, еще хороша, да надолго ли? О, государыня, что вперед-то загадывать? Покуда ветер не дует, чего в полость зря заворачиваться? А не хочешь Ивана Ивановича спрашивать, Алексея Григорьевича спроси. Не соврет по старой дружбе, правду скажет. Как раз правду. Много он ее прежним-то временем говаривал. Только и делал, что улещал, покуда трезв был. А в охмелю? Ну и не бог с ним, коль не хочешь. Ты хоть мне поверь. Одень ты, матушка, туалет новый, да выйди-ка сегодня на куртак. Уж такой всем праздник будет. Уж так всех разодолжишь. Вот тогда сама и разберешься, так ли хороша, как была. Аль изменилась? Попробуй, матушка. Разреши, Чулкова кликну, камерфрау. Не смей. Ничего не одену и выходить не стану. Свету там больно много. В полутьме не так старость моя видна. Ну, свету с отвычки не хочешь, так в театр выйди, в ложу посиди. Музыка какая у нас распрекрасная. Оперу, какую хошь для тебя итальянскую, в вечеру спроворят. Да пойми ты, Мавра, не до оперы мне, ни до чего. Думаешь, за Ивана Ивановича боюсь? Так вот не боюсь я за него. За всех боялся, а за него не боюсь. Знаю, лета мои к его годам не подходят. Знаю, в матери гожусь. А любит он меня. Любовь у него ко мне первая. Он меня все такой, как в детстве видел, видеть будет. А может, любовь тут и слово неверное. Нужна я ему и для души, и для сердца. Подарков от меня не берет. Имение ему не надобно. Обижается, коли принять прошу. О деньгах и не заикайся. Стихи вот все читает. А я как в тумане голос слышу, вроде вспоминаю, что... Вроде навсегда теряю, сама не пойму. Говорит все тихо, ласково так, а про что в толк не возьму. Будто чужой разговор подслушиваю, будто не обо мне речь. Сижу, молчу, он поклонится, да и прочь пойдет. Жалею его, больше Лизаветы жалею. Только поздно в жизнь мою он пришел, ни к чему все это. Смерти, Мавра, боюсь. Ох, как боюсь. Все что-то в горло подступает, дыхнуть не дает. Душно мне от страху рвануться бы, убежать куда, не видеть никого. А тут еще платье кругом черное мерещится. Какие платья, матушка, откуда им взяться? Никто во дворце их не носит. Да и посмел бы только волю твою нарушить. Вот-вот. По моей воле нету. А кабы не моя воля, так... Кругом и закружились бы, будто смерти моей ждут, чтобы выйти.